Кажется, туман туманище, как молоко. А ты ушла с другим, а мне не верится, что ты ушла. Туман так далеко. А ты ушла с другим, а мне не верится, что ты ушла. Туман так далеко. Глаза веселые. Что ж ты наделал?